Я читаю 106-й псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном, и да славит Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они, и упали от угнетения, бедствий и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа.